Он совершенно искренне удивлен, даже потрясен. Зачем их выпускают? Они уже сидят по многу лет. Они уже там привыкли. А что же будет с нами? Почему о нас не подумали? Ведь мы выполняли волю партии. Кстати, фашисты тоже выполняли волю своей партии. За что же их судили? Это была одна часть населения, и немалая. Но была и другая, гораздо большая. Реабилитированные, досрочно освобожденные, их семьи и просто граждане Советского Союза. Эпоха позднего реабилитанса. В столицу со всех концов страны стекались истощенные, измученные люди, те, кто выжил в советских концлагерях. По одежде нищенски бедной, по отрешенным, изможденным лицам их легко узнавали на улицах. Теперь, приехав в Москву в поисках справедливости, они месяцами обивали пороги ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Генеральной прокуратуры, добиваясь кто восстановления в партии, а кто документа о реабилитации. Эти клочки бумаги с циничной простотой сообщали полутрупам коллегам и пожизненным инвалидам, что они были невинно осуждены и, отсидев в тюрьмах по 10-20 лет, теперь за отсутствием состава преступления досрочно освобождены и реабилитированы. Своей безответственностью и безразличием к человеческой жизни жалкий клочок бумаги напоминал, что никакие людские жертвы не способны изменить звериный лик советского режима. Как и прежде, все сталинские соратники отсиживались за стенами Кремля. Никто из них не был судим, их физиономии все еще украшали фасады домов, нагло глядя и на реабилитированных, и на весь одураченный народ. Историки в срочном порядке засели заново сочинять историю партии, а также историю Великой Отечественной войны. С благословения верных соратников перемололи на бумагу бессмертные труды бывшего любимого вождя и стали выскабливать его имя со всех страниц советской литературы, где над его прославлением столько лет трудились, не покладая рук, поэты и писатели. Торжественно, под звуки фанфар, бесстрашно отняли у мертвого узурпатора присвоенные им города, уже десятилетиями носившие его имя. В общем, историю советского государства снова перекраивали и латали, как старые драные штаны. А мертвеца и память о нем выдали народу на расправу. И запылали костры по всей стране, сжигая портреты и картины с изображениями Сталина. И полетели на землю отрубленные головы со скульптурных изображений вождя и учителя всех времен и народов, на что ушло немало времени, ибо не было в стране завода, школы, театра, университета, улицы, площади, парка, где не красовался бы прославленный своими учениками генеральный секретарь ЦК. И вот теперь, проявляя чудеса отваги и героизма, его можно было, привязав веревкой за ноги, стащить с пьедестала и всенародно казнить, разбивая молотом безмолвную мертвую массу. В начале марта 1956 года Слава уехал в свое первое турне в Англию, а я дома со дня на день ждала рождения ребенка. Он звонил мне каждый день из Лондона и издалека Сквозь помехи ко мне неслись его отчаянные крики. «Не смей рожать без меня! Подожди! Осталось всего несколько дней, и я прилечу!»